Да, это то место. За 1000 лет оно ни капли не изменилось. Огонек в глазах Ван Циньюэ погас, он поджал губы и сказал. Согласно легенде, миллион лет назад первый мастер страны Чжуцуэ исчез в хаотическом разбитой звезде. Сегодня я узнаю, какими тайнами наполнено это место. Ван Линь, который молчал все это время, обратился к Дуань Муцзи. Предок, это место находится внутри хаотической разбитой звезды. Дуань Муцзи кивнул, глядя в глубину хаотического разбитой звезды. На его лице отразилась маска страха, когда он сказал, «Внутри этого кольца из камней есть таинственная сила. Как только кто-то входит внутрь, таинственная сила сразу проникает в его божественное сознание, создает клона с таким же телом и достигает более высокого уровня культивации, чем оригинал. Подавлять свою культивацию перед входом бесполезно, а если победить клона, то вместо него появится два новых. Только победив их всех, можно пройти через хаотическую разбитую звезду». Ван Линь взглянул вверх, и Дуань Муцзи, предвидя его мысли, продолжил. «Если же войти сверху или снизу, то, хотя там не будет камней, зато появятся клоны, причем, по 10 на каждого человека». Ван Линь молча и внимательно наблюдал за астероидной зоной. Ван Циньюэ на секунду посмотрел на нее, затем в его глазах что-то вспыхнуло, и его рот искривился в усмешке. Какое веселое место. Однозначно Хао пойти туда и лично все увидеть. И его тело мгновенно исчезло, появившись вдалеке, на границе с хаотической разбитой звездой. Он без лишних раздумий вошел внутрь. Ван Линь, задержав дыхание, сосредоточенно наблюдал. Он заметил, что как только Ван Циньюэ оказался внутри, мелкие камни перед ним стали соединяться вместе с помощью пурпурного электричества. Постепенно перед Ван Циньюэ предстал его клон. Даже улыбка на его лице была такой же. Клон ринулся вперед, и вскоре раздались звуки сражения. Дуань Муцзи фыркнул и сказал, «Скоро он вернется назад. Кто сможет победить клона, который намного тебя превосходит?» Ван Линь внезапно спросил, «Как вы вошли в прошлый раз?» Дуань Муцзи, кивнув в сторону формации, сказал, «Чтобы пройти через нее, в прошлый раз мы взяли с собой мастера формации. Плюс у нас с собой было некоторое наследие из хаотической разбитой звезды, вещь, которая описывала, как создать формацию для перемещения в это место. Еще у нас было 10 линкши высшего качества, поэтому мы и вошли в это место. Что находится внутри хаотической разбитой звезды?» — спросил Ван Линь низким голосом, нахмурив брови. Дуань Муцзи взглянул на Ван Лина, после чего со взмахом руки отозвал назад часть божественного сознания, которую он держал внутри Ван Лина, и произнес, «Ладно, так как мы уже здесь, я расскажу тебе. Согласно записям в наследии, которое мы заполучили, внутри хаотической разбитой звезды находится труп древнего бога». «Древний бог?» – удивленно переспросил Ван Линь. «Если говорить точнее, то древний бог – это древний бессмертный. Хотя считается, что они намного сильнее древних бессмертных», – это произнес не Дуань Муцзи, а старик в черном одеянии, который внезапно возник рядом с Дуань Муцзи. Старик был высокий и худой, на его подбородке проглядывались 3 пряди белых волос. Его лицо было полно бессмертной ци ветра. В руке он держал венчик из конского волоса. Он был похож на бессмертного праведного пути. Он улыбнулся Ван Лину и сказал, кивая, «Друг, эти древние боги очень пугающие, они уже достигли немыслимого уровня. Ты должен знать, что древние боги существовали еще до эпохи древних времен». Ван Линь, внешне все такой же спокойный, чувствовал внутреннюю тревогу. Хотя этот старик казался преисполненным добродетели, Ван Лину казалось, что уровень его культивации был выше, чем у Дуань Муцзи. Старик закончил свою речь и по привычке взмахнул венчиком, по-прежнему улыбаясь. Но за его улыбкой скрывалось нечто зловещее. Ван Линь отнесся к нему настороженно, поэтому, как только тот взмахнул венчиком, он сразу же отступил назад и, достав из сумки, выстроил перед собой множество защитных нефритовых талисманов. В одно мгновение талисманы с треском разлетелись. В это же время Дуань Муцзи выступил вперед правой ногой и встал между Ван Линем и стариком. Полукруглая черная завеса повисла между ними и, вздрогнув, приняла на себя атаку, созданную венчиком. Дуань Муцзи прищурился, а затем, с торжественным выражением лица уставившись на противника, медленно и четко произнес, «Гуди, этот человек нужен мне для пересечения третьего барьера, прошу, не вмешивайтесь». «П.П. Гуди, равно древний император». После этих слов выражение лица Гуди не изменилось, но его улыбка медленно сошла на нет. Теперь в его лице не было не только ничего добродетельного, но и вся бессмертная ци ветра тоже исчезла. Он произнес низким голосом: «Ты уверен?» Дуань Муцзи кивнул и добавил: «Он знает технику смертельного проклятия». Гу Ди окинул Ван Лина взглядом, затем развернулся и отошел в сторону. Он остановился, когда расстояние между ним и Ван Линем составило 3 фута. Они оба молча стояли лицом к каменной формации. Ван Лин выглядел довольно мрачно, ему казалось, что этот Гу Ди был сумасшедшим. Без всякой причины при первой же встрече он попытался убить его. А ведь с самого начала он так дружелюбно улыбался, но вскоре эта улыбка стала зловещей. Его имя Гулань, но мы называем его Гу Ди. У него очень высокий уровень культивации. Даже я не уверен, что смог бы победить его. При первой встрече с ним складывается впечатление, что он из праведного пути, но в действительности он безжалостный. Он будто сумасшедший убил миллионы людей. Но в море демонов он известен как великий дьявол, сказал Дуань Муцзи, стоя рядом с Ван Линем. Ван Линь с угрюмым лицом посмотрел на Гу Ди, а затем перевел взгляд на область, огражденную щебнем, и клонов, которые сражались внутри. Ван Цин Юэ кровожадно рычал, и от этого звука сердце Ван Лина временами замирало. Гу Ди был безумцем, но Ван Цин Юэ больше походил на маньяка. Только Дуань Муцзи казался более-менее нормальным. «Кто-то идет», – прошептал Дуань Муцзи с обеспокоенным видом. Далеко на горизонте показалась летящая лодка-дракон. На вершине резной драконьей головы стоял человек, довольно красивый с виду, но тонкими, сжатыми губами, в которых прослеживалось что-то зловещее. Обе его руки были заведены за спину, голову он держал его высоко и прямо. Он был одет в красный парчевый халат с подкладкой, который был расшит золотой шелковой нитью. Длинные волосы мужчины небрежно не спадали с плеч и развивались по ветру вместе с краями халата. За ним стоял еще один человек. Он выглядел довольно молодо, около 20 лет, с обычной внешностью. Однако его глаза периодически отливали красным. Когда лодка подплыла ближе, мужчина в красном спрыгнул, и молодой человек, стоявший сзади, быстро последовал за ним. Ван Линь посмотрел на мужчину в красном, от которого исходила очень холодная ци. Такой холод пронизывал до самых костей. Приземлившись, человек в красном окинул всех взглядом. Ненадолго задержавшись на Ван Цин Юэ в каменной зоне, он посмотрел на Ван Лина, а затем, наконец, и на Дуань Муцзи. После этого он обратился к ним холодным, словно сама зима, тоном: «Как здесь оживленно!» Дуань Муцзи засмеялся и сказал: «Лорд демон 6 желаний, не видел тебя уже 1000 лет, твой уровень культивации вырос». После его слов лорд демон 6 желаний посмотрел на Ван Лина, и его взгляд внезапно изменился. После недолгого наблюдения, он кивнул и, слегка поклонившись, сказал: «Брат, если вы сможете избавиться от 3-го барьера, то я, Сюй Ли Цин, могу гарантировать вашу безопасность». После его слов молодой человек позади него сразу изменился в лице. Он посмотрел на Ван Лина с какой-то неописуемой злобой. Ван Лин сложил свои кулаки в знак приветствия и сказал: «Спасибо». Мужчина в красном кивнул и перевел взгляд на Дуань Муцзи. «Не хватает только того горбуна. Я слышал, что 300 лет назад он нанес оскорбление стране Сючжин 4-го ранга расы демонов-великанов. Его преследовали 10 великих воинов этой расы. Я не знаю, жив он сейчас или мертв». Глава 168. Глава 168. Земля древнего бога. Даже если бы этот старый горбун умер, он похоронил бы вместе с собой всю расу демонов-великанов. Хриплый голос, громкий и могущественный, неторопливо спустился с неба. На горизонте появилась огромная зеленая жаба. Когда жаба опустилась на землю, раздался громкий грохот. Даже находясь на далеком расстоянии, Ван Линь ощутил подземные толчки. Вскоре после того жаба встала на дыбы и внезапно вскочила в небо, как молния. Она исчезла из виду и появилась снова вблизи остальных. Туман рассеялся, и жаба предстала перед их глазами. Вся ее спина была усеяна множеством пузырей, и когда они начали лопаться, от них начали исходить колебания духовной силы. Огромная жаба перевела на них свои глаза, и в них отразилась сильная жажда крови. На голове этой жабы сидел человек в зеленом халате. Он был довольно низкорослым, его спина была ужасно сгорблена. Его глаза были похожи на треугольники, у него был очень маленький подбородок и рот, как у обезьяны. Его глаза горели, а лицо напоминало морду жабы, покрытой набухшими гнойниками, от которых исходил неприятный запах. Этот человек в целом имел очень отвратительный внешний вид. Коснувшись гнойником на своем лице, он сказал хриплым голосом, жестоко улыбаясь. «Я убил тех чудаков из расы демонов-великанов, что гонялись за мной 300 лет. Я отравил их всех. Если бы мне не нужно было возвращаться сюда, я бы до сих пор убивал бы их по одному ради мести». С этими словами он постучал ногой по жабе. Как оказалось, жаба обладала разумом. Она высунула свой кроваво-красный язык, опустила его к земле. Горбун медленно по нему спустился, и, оказавшись на земле, откашлялся. Он взмахнул правой рукой, жаба тут же скукожилась, уменьшилась до размера ладони и запрыгнула ему на плечо. На том месте, где горбун стоял мгновение назад, земля затрещала и из нее начала исходить черная ци. Ван Линь молча, но сделал шаг назад. Он понял, что этот человек был хорош в использовании ядов, поэтому он снова насторожился. Лорд-демон шести желаний нахмурился, глядя на горбуна в зеленом халате, и произнес низким голосом: «Не видел тебя 1000 лет, а твой запах стал еще токсичнее». Старый горбун закатил глаза и с жестокостью в голосе произнес: «Лорд-демон шести желаний, может, остальные и боятся твоей дьявольской техники шести желаний, но меня она не пугает. 1000 лет назад наши силы были равны, но теперь все изменилось». Он жестоко рассмеялся. Лорд-демон шести желаний безразлично посмотрел на горбуна. Между ними мгновенно возникли колебания духовной силы. Однако они тут же отвернулись друг от друга, сдержав свои порывы. В это время Гуди, холодно наблюдавший за ними издалека, медленно сказал: «Все прибыли. Теперь мы должны пройти первый барьер». Лорд-демон шести желаний ответил не менее ледяным тоном: «Я возьму на себя вторую часть первого барьера». Горбун по имени Мэн коснулся гнойников на своем лице и сказал хриплым голосом: «Второй барьер будет за мной». Дуань Муцзи, указывая на Ван Циньюэ в зоне из мелкого камня, сказал низким голосом: «Ван Циньюэ, мастер техники побега пяти элементов, он может быть полезен. Кроме того, этот маленький друг владеет техникой смертельного проклятия. Третий барьер, где нас должно атаковать божественное сознание, можно доверить ему». Горбун по имени Мэн оглядел Ван Лина, но ничего не сказал. Лорд-демон шести желаний подошел к формации для перемещения и, используя обе руки, сформировал странные печати. Излучая духовный свет, формация начала разрушаться изнутри. Вокруг нее начали подниматься клубы дыма, а когда пыль немного осела, формация была полностью разрушена. После этого лорд-демон быстро направился вперед. С каждым его шагом духовный свет все больше проникал в землю. Постепенно его тело почти превратилось в размытое пятно. На первый взгляд, казалось, будто внутри формации одновременно было несколько клонов в разных местах. Вскоре после этого пятна исчезли, и осталось только основное тело, стоявшее в середине формации. Он взмахнул рукой, и из его дорожной сумки вылетело множество драгоценных материалов, а изо рта вырвалось фиолетовое пламя. Под действием пламени все эти материалы превратились в жидкость. Лорд-демон шести желаний взмахнул руками, и эти красочные жидкости переместились в центр формации. Когда жидкость оказалась внутри, вся формация для перемещения внезапно заполнилась громогласным ревом. В это же время перед культиваторами появилась новая формация, отличная от предыдущей. Даже символов внутри нее было почти вдвое больше. К тому же, прямо из формации к горизонту протянулись лучи света. В этих световых лучах порой проскальзывали блуждающие бестелесные существа. Лорд-демон шести желаний сделал глубокий вдох и крикнул: «Формация открыта, скорее бросайте внутрь свои линкши лучшего качества, как мы договаривались». «Я бросаю 4». Затем из его сумки вылетели 4 линкши лучшего качества. Будто движимые невидимой силой, они проникли внутрь 4 лучей света и застыли на месте. Это не ускользнуло от внимания Ван Циньюэ, который в это время сражался вдалеке в зоне, очерченной мелкими камнями. Он как раз находился в весьма невыгодном положении. На него сыпались бесконечные атаки клонов с довольно высоким уровнем культивации, и его медленно охватывала паника. Малейшая ошибка могла стоить ему жизни. Заметив изменения формации, он немного помедлил, но затем быстро отступил назад и вышел из каменной зоны. Его глаза сверкнули, и в одно мгновение он оказался рядом с Дуань Муцзи. Он уставился на формацию и 4 линкши внутри световых лучей, и в его лице промелькнуло нечто алчное. После его ухода, клоны внутри каменной зоны медленно растаяли, превратившись обратно в щебень, и принялись вновь вращаться по кругу. Ван Линь тоже с жадностью смотрел на линкши. Он знал, что море демонов занимает громадную территорию, и если бы не древняя формация для перемещения, то им пришлось бы потратить много времени на то, чтобы его пересечь. И это не считая опасностей, которые ждали бы их на пути. Однако эту формацию можно было использовать, только имея линкши лучшего качества, которые считались большой редкостью. Поэтому эту формацию использовали очень редко. Гудди похлопал свою дорожную сумку и достал свое сокровище, два линкши лучшего качества. Взглянув на них в последний раз, он бросил их внутрь формации, и они сразу же прошли внутрь световых лучей и застыли на месте. Дуэнь Муцзи стиснул зубы, затем вынул из кармана два оставшихся линкши. С грустью взглянув на них, он бросил их вперед. Теперь из 10 световых лучей, 8 были заполнены. Следующим был Горбун Мэн. Он похлопал жабу по спине, ее живот вдруг округлился, она открыла рот и наружу вышли два линкши, которые сразу же подлетели к лучам света. Теперь все 10 лучей были заполнены линкши лучшего качества. Световые лучи внезапно потемнели. Линкши, находившиеся внутри них, начали впитывать весь свет с обоих концов, пока лучи полностью не исчезли. В конечном счете все 10 линкши засияли как маленькие солнца, а затем скатились к центру формации, которая сразу же вздрогнула и начала медленно вращаться. Лорд-демон шести желаний проявил инициативу и воскликнул. 1000 лет назад мы вошли в это место вместе с сотней культиваторов, но нам не удалось добраться до внутренней зоны. Ограничения снаружи оказались слишком мощными, и добравшись до третьего барьера, нам пришлось вернуться ни с чем. К тому времени лишь нам четырем посчастливилось остаться в живых. Но с тех пор прошло много времени, и теперь наш уровень культивации намного вырос. На этот раз нам точно удастся пройти через барьер. Даже Гудди не мог сдержать радостного сияния в глазах, когда он ступил внутрь формации. Следом за ним прошли Горбун Мэн, Дуэнь Муцзи и лорд-демон шести желаний вместе со своим юношей. Ван Цинь Юэ, немного помедлив, тоже прошел внутрь. Ван Линь, задумчиво склонив голову, сверкнули глазами и ступил внутрь последним. Когда все семеро оказались внутри формации, лорд-демон шести желаний издал низкий возглас, и формация с треском начал двигаться. 10 линкши лучшего качества начали по очереди взрываться, вокруг стали нарастать огромные волны духовной силы, и даже горная долина под действием этих волн начала превращаться в пепел. Спустя какое-то время волны духовной силы рассеялись, формация для перемещения изменилась до неузнаваемости. Она была разнесена на части, и ее больше нельзя было использовать. В небе над расчищенным полем внутри хаотической разбитой звезды появилось отверстие овальной формы. Внутри этого отверстия был непроглядный мрак, и невозможно было что-либо разглядеть. Под этим отверстием располагалась формация для перемещения, которая сияла изнутри ярким искрящимся светом. Гудди вышел первым. Глядя на вершину овального отверстия, в его глазах было что-то неистовое. Он подпрыгнул и тут же оказался снаружи отверстия. За прошедшую 1000 лет здесь никто не бывал. Печати, которые были наложены с самого начала, все еще не тронуты. С этими словами он протянул вперед руки. Снаружи от отверстия исходили бесконечные колебания. Время от времени изнутри пробирались черные шелковые нити, которые проникали в его руки и тут же исчезали без следа. Ван Линь ясно ощутил, что после этих слов Дуань Муцзи, лорд-демон шести желаний и Горбун Мэн облегченно вздохнули. Он оглянулся по сторонам. Это поле внутри хаотической разбитой звезды казалось бесконечным. Невозможно было отыскать глазами край, а небо над ним было мрачным и темным. Ван Линь понимал, что здесь должно было быть какое-то ограничение. На территории поля царила тишина, но она казалась вполне естественной. К этому времени лорд-демон шести желаний перевел взгляд на Ван Цинь Юэ и Ван Лина и произнес: «Добро пожаловать в хаотическую разбитую звезду. Не знаю, Дуань Муцзи рассказывал тебе об этом или нет, но мне стоит упомянуть еще раз. Через это овальное отверстие мы пройдем в мистическое пространство. Как написано в том наследии, которое мы получили, там находится труп древнего бога, который черпает силу из своего тела. Даже у самого слабого древнего бога тело почти такой же величины, как планета Чжуцуя. Могу заверить, что физические размеры тела взрослого древнего бога равны множеству планет Чжуцуя. То, что в этом месте много сокровищ, правда. Несмотря на то, что древние боги умирают, их божественное сознание бессмертны. Они просто переходят в состояние глубокого сна. Но если проникнуть в их тело и воспоминания, то можно заполучить любой доступный им метод практики, который наделит даже обычного человека необычной магической силой. Что касается магического оружия, то древние боги не используют сумки. Вместо этого они хранят свои сокровища в собственных телах, так что их можно достать только если повезет. Что касается таблеток для бессмертных, то культивация древнего бога неотделима от них. Боги принимают таблетки намного ценнее тех, что в пределах нашего понимания, но они их не переваривают, остатки хранятся внутри меридианов их тела. Нас интересует таблетка Инбяньдан, ее можно найти в меридианах тела древнего бога. Вспышка промелькнула в глазах Ван Циньюэ, уголки его рта изогнулись, когда он посмотрел на овальное отверстие в воздухе и задумался. Горбун Мэн, касаясь гнойников на своем лице, сказал хриплым голосом: «Лорд-демон, Дуэньму, на этот раз нас много, даже если не удастся снести ограничения, все нормально. Но если нам посчастливится пройти, как мы поделим найденные сокровища?» Лорд-демон шести желаний посмотрел на Ван Циньюэ и произнес тяжелым голосом: «Мы распределим сокровища поровну среди тех, кто дойдет до конца. А насчет Инбяньдан, то тут все будет зависеть от индивидуальных способностей». Дуэнь Муцзи рассмеялся и ответил: «Об этом еще рано говорить. Сначала снесем ограничения, а потом будем делить добычу». Горбун Мэн перевел взгляд на юношу позади лорда демона и, жестоко улыбнувшись, сказал: «Этот маленький друг не знает, какую услугу нам окажет, когда мы будем сносить ограничения». Лорд демон шести желаний взглянул на Ван Лина и обратился холодным тоном: «Как и он будет использован на третьем барьере? Он из страны третьего ранга Тяньчжу, он хорош в призрачной и духовной технике. Я потратил несколько лет, чтобы найти его. Похоже на то, Хаймэм, в прошлый раз мы остановились перед третьим барьером. Надеюсь, что в этот раз у нас получится его снести». Горбун Мэн странно улыбнулся, мельком взглянув на Ван Лина и юношу. В это время снаружи овального отверстия Гуди все чаще махал руками. Черные шелковые нити сыпались на него потоками. Постепенно он чувствовал себя уверенней. В конечном счете он сомкнул руки и ринулся вперед. Из отверстия внезапно вылетели черные провода, которые приняли форму дракона. Зверь несколько раз прорычал, затем уменьшился и упал в ладони Гуди. «Можно идти дальше?» Гуди сделал глубокий вдох, похлопал по дорожной сумке и положил внутрь черного дракона. Ему на замену он достал два нефритовых браслета. Один из них был побольше, красного цвета, браслет поменьше был серым. Держа в руках браслеты, Гуди немного помедлил, но затем сделал шаг вперед и исчез в отверстии. Лорд-демон шести желаний прищурился, после чего подпрыгнул и, прихватив с собой юношу, исчез в отверстии. Вслед за ним исчез Иван Циньюэ. После этого Дуань Муцзи и Горбун Мэн переглянулись, а затем посмотрели на Ван Лина. Ван Линь без колебаний подпрыгнул вверх и, остановившись снаружи отверстия, пристально посмотрел на Дуань Муцзи. Он протянул вперед правую руку и произнес: «Раз уж мы здесь, предок, исполните свое обещание». Дуань Муцзи рассмеялся и сказал: «Это дело несрочное, когда прорвемся через третий барьер, а отдам тебе то, что обещал». Ван Линь окинул его ледяным взглядом, но промолчал. Горбун Мэн еще немного постоял рядом с ними, затем, потеряв к ним всякий интерес, прошел мимо Дуань Муцзи и исчез в отверстии. Дуань Муцзи посмотрел на Ван Лина и после нескольких секунд тишины вынул из сумки две таблетки для бессмертных и произнес: «Забирай». Ван Линь внимательно осмотрел таблетки. Они в самом деле оказались такими, какими их описывала Лиму Ван. Таблетка поменьше оказалась дан земной трансформацией, а та, что побольше, Ли Инь дан. Осторожно отложив их в сумку, Ван Линь без колебаний вошел в отверстие. Как только он оказался внутри, его охватило ощущение, будто он прошел через тонкую пленку. От картины, представшей перед его глазами, он задержал дыхание и замер, будто его ноги приросли к земле. Это место очень напоминало мир мертвых, в котором он когда-то побывал. Это место тоже было наполнено черной пустотой, в которой витали бесчисленные огромные конические камни, поднятые вверх магической силой. Ван Линь сам стоял на одном из таких камней почти 300 футов в ширину. Он был единственным человеком на всем камне. Посмотрев вдаль, он заметил, что все, кто прошел через отверстие, стояли по отдельности на таких же камнях. Дуань Муцзи, лорд-демон, Горбун Мэн с виду были спокойными, без единого признака паники. Ван Циньюэ стоял на краю камня с задумчивым лицом. Юноша сидел на отдельном камне, непонимающе глядя вперед. Он был явно удивлен. Ван Линь сделал глубокий вдох, затем медленно расширил свое божественное сознание. Здесь не было ограничений, сдерживавших божественное сознание, но зато было много старых могущественных культиваторов. Ван Линь не стал проникать слишком далеко и остановился сразу после того, как обернул себя и свой камень. К этому времени издалека донесся голос лорда демона шести желаний. «Здесь нет опасности, просто ступай в проход, ты можешь сделать это сидя на камне». После этих слов Ван Линь сел, скрестив ноги, посмотрел вперед и камень начал двигаться. Некоторое время он сидел молча, заметив, что никто не обращает на него внимания. Он тайком достал из-за пазухи дорожную сумку, которую заполучил в союзе Хо Фэнь. Когда его божественное сознание проникло внутрь этой сумки, ему показалось, будто он был камнем, брошенным в море. Дорожная сумка никак на него не отреагировала. Ван Линь удивился, но не стал выяснять причину. Он медленно высунул обратно правую руку и оглянулся по сторонам. Внезапно Ван Цинъюэ, стоявший на краю камня, испуганно произнес: «Что это?» Посреди пустоты вдруг возникли два источника света около 10 футов в высоту. Ван Линь проверил их своим божественным сознанием, и тут же его сердце сжалось. Это были не просто лучи света, а два глаза. После этого глаза внезапно исчезли, но вскоре появились снова, и на этот раз они были больше. Горбун Мэн подошел к краю камня и мрачно взглянул вниз. Он взмахнул правой рукой, и вокруг него рассыпалась голубая пудра. Когда она касалась почвы, то сразу же начинало сиять. Чем дальше она падала, тем ярче было сияние. Это позволило остальным увидеть происходящее. Это было огромное змееподобное существо, размеры которого невозможно было оценить. Только лишь та часть, которая освещалась пудрой, достигала 1000 футов в ширину. Чешуя этого существа была со странным пурпурно-красным отливом. На его огромной голове было 9 длинных рогов. Зубы существа теснились плотными рядами. Горбун Мэн сразу же одернул свою руку, сияние исчезло и все снова поглотила тьма. На этот раз там снова дикое чудовище. По силе он равен культиватору на поздней стадии формирования духа. Через некоторое время произнес Горбун: «Не провоцируйте его. В прошлый раз, когда мы были здесь, нам удалось осторожно пройти мимо него. Я верю, что и в этот раз у нас получится», — сказал хмурый с виду лорд-демон шести желаний. Его голос затих, и внезапно из пустоты послышался приглушенный рев. Вслед за этим звуком к ним стали приближаться пары глаз. Снизу поднялся ветер, принесший с собой странный запах. Все замерли на местах. Горбун Мэн мгновенно похлопал по своей дорожной сумке, и на его ладони оказалось несколько таблеток для бессмертных. Он бросил их культиваторам и сказал: «Положите их в рот, это противоядие». Лорд-демон резко подпрыгнул и мгновенно оказался рядом с юношей. Приняв одновременно таблетку, он схватил юношу и улетел прочь. Дуань Муцзи тоже взглянул на Ван Лина и, заметив, что тот вполне спокоен, немного помедлил. В итоге он сказал: «Следуй за мной», и сразу же полетел вдаль. Ван Линь, получив таблетку от горбуна, не стал сразу же ее принимать. Сначала он взглянул на всех остальных. Заметив, что все уже проглотили ее, он сам положил ее в рот и подпрыгнул. Культиваторы перепрыгивали с камня на камень. Казалось, будто им нет конца. Ван Линь следовал по пятам за Дуань Муцзи, когда из пустоты раздался громкий рев, камни вокруг завибрировали. В этот момент недалеко них внезапно разрушился один из камней. Огромная голова пробыла несколько каменных глыб на своем пути вверх. Пока камни превращались в пыль, глаза змееподобного существа излучали ледяной холод. Снизу поднялся поток, странно пахнущий поток ветра. Ван Линь коснулся таблетки во рту и ускорил свой темп, быстро перескакивая с камня на камень. Кроме юноши, никто из их группы не обращал внимания на дикий рев, все продолжали мчаться вперед. Самым быстрым в группе был Ван Цинъюэ с его техникой побега пяти элементов. Он казался полупрозрачным, и в то время как другие передвигались по дугообразной траектории и перепрыгивали, он летел прямо. Как только на его пути оказывался камень, его тело мгновенно исчезало и появлялось на другой стороне. Змееподобный зверь уставился ледяными глазами на группу убегавших от него людей и зарычал. Внезапно он поднялся вверх и свирепо обрушился на культиваторов. Глава 169. Глава 169. Добыча костного мозга. Произошедшее застало всех культиваторов врасплох, им казалось, будто на них обрушились небеса и неконтролируемые порывы ветра. Ван Линь, немедля, похлопал свою дорожную сумку и достал все защитные нефритовые талисманы, которые у него были. А таких талисманов низкого качества у него было немало, особенно учитывая, что он отбирал их у всех убитых культиваторов. Выброшенные вперед талисманы по очереди превращались в световые завесы, которые сразу же обволакивали собой тело Ван Лина. Он спокойно отошел в сторону, вовремя увильнув от порыва ветра. В это время Гуди и лорд демон шести желаний остановились. Гуди с серьезным лицом выбросил из своей сумки древний колокольчик, который сразу же увеличился в несколько раз, вздрогнул и внезапно испустил волны духовной энергии, под действием которых камни начали рассыпаться. Змеевидное существо упало с неба и, скрутившись, повернулось и столкнулось лбом с рябью. Оно сразу же зарычало и начало испускать черный туман изо рта. Как только этот мощный черный туман коснулся камней, они сразу же превратились в пепел и рассеялись. Горбун Мэн собрал туман, который извергло существо, затем коснулся гнойника на лице и раздавил его. Из выдавленного гнойника начал исходить ужасный запах, вслед за которым вытекла черная жидкость. Тело горбуна мгновенно исчезло и появилось снова перед черным туманом. С мрачным выражением лица горбун открыл свой большой рот и глубоко вдохнул. Черный туман проник в его тело через рот, и постепенно горб на его спине увеличивался. Когда весь черный туман был поглощен, казалось, будто у горбуна на спине был небольшой холм. Он молча смотрел на змееподобное существо. Черный газ, который вышел из его раздавленного гнойника, полностью поглотила жаба, которая сейчас лежала на животе на плече горбуна. Как только Гуди подбросил вверх древний колокольчик, лорд-демон шести желаний сложил несколько ручных печатей и, бормоча какие-то слова, взглянул на Ван Лина. Глаза Ван Линь вспыхнули, он тут же отступил на несколько шагов и без колебаний взял из его рук магический нефритовый талисман уровня Янинь. В то же время он сплюнул сверкающий луч света, который был направлен на лорда-демона. Лорд-демон шести желаний на мгновение остановил на нем свой взгляд, а затем исчез с места и оказался рядом с юношей, лицо которого было искажено ужасом. Он нервно смотрел на змееподобное существо, его тело дико дрожало. «Страх!» — воскликнул лорд-демон шести желаний и сверкнул глазами. Юноша вздрогнул, из его носа и ушей начала выходить черная ци, которая тут же приняла форму меча, повисшего в воздухе перед лордом-демоном. Тело юноши еще раз содрогнулось, затем он упал на землю, его глаза были пустыми. Держа руку над острым черным мечом, лорд-демон шести желаний произнес несколько сложных и запутанных слов. Постепенно меч начал увеличиваться и, в конечном счете, превратился в гигантский небесный меч. Все это произошло в несколько мгновений. Когда змеевидное чудовище протаранило древний колокольчик своей головой и извергло новую порцию черного тумана, лорд-демон шести желаний хрипло произнес «Вперед!». Черный меч мгновенно сделал выпад в сторону змеевидного существа. Раздался глухой звук и острый меч ударил змею в голову. Ощутив резкую боль, существо замотало головой и сбило черный меч с места. Одновременно юноша, стоявший рядом с лордом-демоном, начал истекать кровью из носа и рта. Все его тело охватила невероятная слабость, но по его глазам было видно, что он все еще ничего не понимал. Гигантский колокол, который вызвал Гуди, начал вращаться над его правой рукой. Звук становился все тяжелее. Рябь, исходившая от него, начала собираться в одно большое кольцо, которое ринулось в сторону змееподобного существа. Огромная змея, которую только что ранил черный летающий меч, после удара волной духовной силы, начала извиваться в конвульсиях. Ее глаза загорелись жаждой крови. Она резко открыла свой гигантский рот, чей размер не уступал маленькому холму. Призрачная тень вырвалась из ее рта. В это же время Гуди резко изменился в лице, его огромный колокол внезапно исчез. Ван Линь все это время следил за змееподобным чудовищем с помощью своего божественного сознания. Он заметил, что, когда существо открыло свой рот, из него выскользнула маленькая змейка, которая укусила древний колокол, а затем внезапно отступила. Стоявший на вершине отдаленного камня горбун Мэн сверкнул глазами. Он внимательно смотрел на змеевидное существо, поджав губы. Когда он готов был броситься вперед, существо вдруг закрыло свой огромный рот. Странное поведение горбуна Мэна не осталось незамеченным Ван Линем. Он с особой бдительностью наблюдал за окружавшими его людьми и, конечно же, не мог забыть, что этот человек был настоящим экспертом по ядам. В это время лорд-демон шести желаний в очередной раз подошел к юноше и, прижав пальцы к его лбу, воскликнул низким голосом. Ярость. Из носа, рта и семи отверстий юноши вышел пурпурно-красный газ, который принял форму острого меча, перед которой повис в воздухе перед лордом-демоном. Дуань Муцзи еще больше помрачнел. Они обменялись многозначительными взглядами с Ван Циньюэ, после чего ринулись вперед. В одно мгновение они оказались почти на середине тела гигантского змеевидного существа, достали свое магическое оружие и начали атаковать. Сейчас Дуань Муцзи использовал не горлянку, а гигантское шило, которое испускало серебряный свет. Каждый раз, когда шило делало выпад вперед, из его наконечника вырывались бесчисленные шары из молний. В руках у Ван Циньюэ не было никакого магического оружия. Вместо этого он переплел пальцы, и из ниоткуда в воздухе повисли пять слов. Золото, дерево, вода, огонь и земля. Они составили формацию из пяти элементов и начали атаковать змеевидное существо. Сердце Ван Лина задрожало. Магические техники этих пяти людей были вне всякого сравнения. Они выходили за пределы того, что было доступно обычному человеку. Но в особенности его внимание привлекла магическая техника лорда демона шести желаний, для которой требовался человек-проводник, кем и стал несчастный юноша. Змееподобное существо по-прежнему испытывало сильную боль, оно не прекращало рычать. Его тело вращалось по кругу, как бешеный вихрь, притягивая к себе все камни поблизости. Как только этот вихрь появился, Дуань Муцзи и Ван Циньюэ с мрачными выражениями отскочили назад. Гуди скривил свое и без того уродливое лицо, так как больше не ощущал свое магическое оружие. Вихрь становился все больше и больше, огромная всасывающая сила заставила всех быстро отступить. Пурпурно-красный острый меч, застывший перед лордом-демоном, излучал зловещий свет. Его глаза засверкали, и острый меч сделал выпад вперед. Одновременно черный меч, который был до этого ранил змея, тоже засверкал. Оба меча молниеносно бросились в сторону змея и проткнули оба его глаза. Как только мечи коснулись глаз, они тут же превратились в газ и проникли в глазные яблоки существа. Безумный рев вырвался из горла змеевидного существа, и его тело внезапно содрогнулось. Его глаза загорелись красным, когда пурпурно-красный и черный газ стали проникать внутрь. Змеевидное существо еще раз открыло свой большой рот, из которого выскользнула вторая змея и быстро поглотила испарение. В глазах Ван Лина промелькнул ледяной блеск. Он ждал этой возможности, поэтому быстро бросился вперед. Войдя в вихрь, он удвоил свою скорость и мгновенно проник в рот змеи. В это же время рядом с ним вспыхнул зеленый свет. Это был Горбун Мэн, стоявший на дальнем камне и тоже поджидавший этой возможности. Похоже, что они думали об одном и том же. Когда он заметил Ван Лина, то слегка удивился, но вскоре на его лице появилась одобрительная улыбка. Однако в этой улыбке нечто безжалостное. Горбун Мэн молнией помчался вперед. Его целью была голова маленькой змеи во рту чудовища. Заметив это, Ван Линь сразу же изменил свое направление и, следуя вдоль рта огромной змеи, устремился вниз, к костному мозгу этого змееподобного существа. Лиму Ван говорила, что у таких существ, как водяной дракон, самым ценным является не драконий дан, а жидкость спинного мозга. Ван Линь пошел на такой риск по большей части только ради этой жидкости. С того момента, как он увидел змеевидное существо, Ван Линь тайно наблюдал за ним. Лиму Ван тогда сказала, что магические свойства спинной жидкости зависят от возраста водяного дракона. Если он пересек определенную возрастную черту, то его жидкость могла увеличить шансы на формирование янинь. Хотя он не знал, было это существо водяным драконом или нет, но судя по внешнему виду, даже если это не он, то по крайней мере был очень схож. Если бы Ван Лину удалось заполучить жидкость из его костного мозга, то, конечно, от него будет какой-то толк. Поэтому как только существо открыло рот во второй раз, он бросился внутрь. На самом деле Горбун Мэн тоже проник в рот змеи, и это Ван Линь понял, наблюдая за странным выражением на его лице, с тех пор как змея впервые открыла свой рот. В результате его решимость войти в рот змеи лишь укрепилась. Сначала он был не уверен, так как, если бы ему случайно удалось заполучить жидкость костного мозга, то остальные начали бы его подозревать, но теперь, когда Горбун Мэн тоже на это решился, даже если это существо было таким необычным, он мог рассчитывать на Горбуна. Кроме того, они выбрали разные пути, поэтому не должны были друг другу помешать. Горбун Мэн не должен был заметить Ван Лина, так что, по идее, не должно было возникнуть никаких проблем. Даже если бы они его заподозрили, они не станут выступать против него сейчас. К тому же их целью был вовсе не костный мозг, а труп древнего бога. Чем глубже Ван Линь пробирался, тем сильнее билось его сердце. Тело гигантской змеи, в отличие от других более мелких змей, был совершенно пустым. Контролируя летающий меч, Ван Линь яростно прокладывал себе путь, но ему никак не удавалось пробиться к костному мозгу, который был погребен глубоко под слоями кожи. Его глаза вспыхнули, и он перешел к другой части тела. Теперь его целью был участок между головой и шеей змеи. В это время маленькая змея внутри крупной змеи вдруг задрожала и испустила из кожи черный туман. Ван Линь вернулся и бросился прямо к голове змеи. Вскоре он оказался на месте, на стыке между головой и шеей, где была тонкая мембрана, мерцавшая красным светом. Ван Линь сделал глубокий вдох и похлопал по своей дорожной сумке. Наружу вырвалось несколько сотен летающих мечей. Он охватил их своим божественным сознанием, и мечи тут же направили свои острия к тонкой мембране, и сделали выпад вперед. Глава 170. Отсоединение от группы. Послышался треск, все летающие мечи, направленные в одну точку, ударили одновременно. Мембрана содрогнулась и утратила свой блеск. Постепенно, под давлением летающих мечей на мембране появилась впадина. Глаза Ван Лина сверкнули, мерцающий летающий меч сразу же резко засиял и начал делать выпады в сторону мембраны, отчего впадина в ней становилась все глубже. К этому времени змееподобное существо заметило, что в его теле происходило что-то необычное. Оно начало сильно трястись из стороны в сторону, и это обеспокоило Ван Лина. Взмахнув рукой, начал еще яростнее атаковать мембрану несколькими сотнями летающих мечей. Наконец, мембрана с треском разрушилась, из нее тут же вышел густой рыбный запах. Ван Линь мгновенно прижался к стенке тела змеи, задержав дыхание. Таблетка для бессмертных у него во рту сразу же вступила в действие и мгновенно пресекла подозрительный запах. Как только запах выветрился, Ван Линь сразу же бросился к мембране. Змеиное тело монстра уже начало засыхать. Ван Линь предчувствовал, что это гигантское существо будет не так легко убить. Если в большой змее скрывалась змея поменьше, то и внутри маленькой змеи могла быть еще одна. Но что более важно, Горбун Мэн уже говорил ранее, что это змееподобное существо должно быть диким зверем по силе равным культиватору на стадии формирования духа. А всем было известно, чтобы победить такого зверя нужно быть лучшим мастером страны Сючжин 4 ранга. У них не было шанса, если конечно Гуди не был одним из тех немногих, кто добрался до поздней стадии формирования духа. Но со слов Горбуна Мэна Ван Линь предположил, что среди этих людей еще никто не дошел до поздней стадии формирования духа, и, скорее всего, все они были только на средней стадии. Поэтому, когда все поняли, что драться нет смысла, лучшим решением было бежать. Ван Линь тоже хотел так поступить, но после недолгих наблюдений он обнаружил, что это существо, помимо толстой кожи и плотного тумана, не обладало никакими другими магическими силами, и его это слегка удивило. Он выждал и посмотрел на остальных. Он заметил, что все эти старики тоже остались на месте, в их глазах мерцало сомнение. Ван Линь предположил, что это существо лишь занимало тело дикого зверя, но на самом деле не обладало магической силой животных на поздней стадии формирования духа. Он пришел к этому выводу, когда во второй раз увидел голову маленькой змеи, выскользнувшей изо рта змееподобного существа. Только поэтому он решился заполучить костный мозг изо рта этого зверя. Этот зверь казался пугающим только снаружи, внутри он был абсолютно неопасным. Ван Лину в голову даже пришла безумная идея, что это существо могло скрывать в себе множество мелких змей, причем, неизвестно, какая из них обладала способностями настоящего дикого зверя. Похоже, что внешний облик – это всего лишь декорации, скрывающие настоящее тело зверя, поэтому этому облику принадлежала лишь плоть дикого зверя, но не его магическая сила. С этой мыслью Ван Линь перестал думать и, отложив мысли в сторону, поспешно бросился к месту, где соединялись голова и шея змеи. Здесь не было мембраны, и виднелось лишь наполовину скрытые кости. Ван Линь без колебаний взмахнул правой рукой и использовал технику гравитации. Внезапно тело змеи начало трястись и сворачиваться в спираль. В это же время на лбу змеи внутри гигантской змеи вспыхнул черный свет, и кожа змеи начала быстро таять. На лице Горбуна Мэна появилось выражение ужаса, когда он бросился вперед к голове змеи. Когда он пересек точку соединения змеиной головы и шеи, он заметил Ван Лина. Немного поколебавшись, он с тревогой в голосе воскликнул: «Беги, быстро! Это паразитическая змея водяного дракона. В ее теле 9 змей, и одна из них имеет магическую силу дикого зверя». После этих слов он ударил правой рукой по стенке из плоти, и рядом с ним вдруг появился летающий меч, которому с трудом удалось нанести черную рану в стене. Змеевидное существо от сильной боли широко раскрыло пасть, и Горбуна-мен немедленно вылетел наружу. Глаза Ван Лина сверкнули, он не только не улетел, он прилип к стенке из плоти и слился с ней. В этот момент из высохшего тела змеи вдруг выполз красный водяной дракон немного меньшего размера. Мерцая всем телом, он вдруг кинулся в погоню за Горбуном-мэном. Ван Линь, слившийся с плотью, оставался неподвижным, пока Горбун-мэн и водяной дракон не улетело достаточно далеко. Его глаза сверкнули. Горбун-мэн сказал ему бежать не из добрых побуждений. Конечно же, он рассчитывал на то, что Ван Линь улетит первым и тем самым отвлечет внимание водяного дракона на себя. Ван Линь мысленно усмехнулся, он не хотел водить дружбу с этими людьми. Если он нужен был для третьего барьера, и если ему удастся его разрушить, то это будет большой удачей. Но на самом деле он не знал никакой техники смертельного проклятия, и если третий барьер не откроется, то это сборище демонов-культиваторов убьет его, чтобы выпустить свой гнев. Более того, даже если ему удастся открыть его, то ему от этого не будет никакой пользы. Если они не убить его на месте, то лорд-демон шести желаний использует его как предыдущего юношу для проведения своих техник. Ван Линь все еще помнил пустой взгляд несчастного юноши. Ван Линь с самого начала искал способ сбежать еще на первых двух барьерах. Если ему не подвернется такой шанс, то на третьем барьере он все испортит и тогда, когда все будут убегать, всем будет не до него и никто не обратит на него внимания. Но теперь Ван Линь изменил свои планы. Раз уж красный водяной дракон отправился в погоню, внутри трупа этой змеи он был в безопасности. Его глаза заблестели, когда он положил правую руку на позвоночник существа и начал активно поглощать костный мозг. Внезапно змея содрогнулась, и Ван Линь внезапно почувствовал, что его кровь и жизненное дыхание забурлили. Его тело начало нагреваться. Он мгновенно помрачнел и начал разгонять свою духовную силу по всему телу, пытаясь стабилизировать себя, но внутри все продолжало закипать. Ван Линь раскинул свое божественное сознание вдоль зубов большой змеи, и когда через щель в зубах он увидел, что было снаружи, его разум помутился. Тело гигантского змеевидного существа падало вниз на бешеной скорости, которая быстро увеличивалась, и вмиг все вокруг погрузилось в бездонную пустоту. Примерно через полчаса скорость падения замедлилась, после чего змея содрогнулась и издала приглушенный рев. Через какое-то время снова воцарилась тишина. Ван Линь сделал глубокий вдох и без промедления продолжил поглощать костный мозг. На этот раз змея больше не дрожала. Постепенно из ее позвоночника выступила капля золотистой жидкости и раздался слабый запах. Ван Линь с серьезным лицом похлопал по сумке и вынул нефритовую бутылку. Осторожно запечатав золотую жидкость в бутылку, Ван Линь глубоко выдохнул. Отложив ее обратно в сумку, он полетел к голове змеи, вылетев через щели в зубах змеевидного существа. Перед ним была лишь тьма, без единого признака света. Руки Ван Лина неосознанно сформировали несколько ручных печатей. Он воскликнул низким тоном: «Вперед!» Внезапно огненный шар размером с череп неслышно появился перед ним и ринулся вперед. В свете пламени Ван Линь оглянулся вокруг, и выражение его лица стало очень странным. В полнейшей пустоте плавали камни, но их размеры превышали предыдущие в несколько сотен раз. Огромное змееподобное существо лежало, опустив голову на камень. Его длинное тело уходило вдаль, и невозможно было определить его длину. Это существо лежало с закрытыми глазами и не дышало. Некоторое время понаблюдав за ней, Ван Линь предположил, что это змеевидное существо стало таким, потому что красный водяной дракон покинул его тело. Похоже, он выполнял роль Янинь в теле культиватора, поэтому, когда дракон исчез, существо утратило свою жизненную силу. Это также объясняет, почему, когда он извлекал костный мозг, это существо даже не пошевелилось. Змея, лежавшая перед ним, была настоящей сокровищницей. Один ее мозг, не говоря уже о других частях тела, был бесценным. Но Ван Лина не ослепляли такие вещи. Во-первых, нельзя было сказать наверняка, сможет ли он проникнуть через внешнюю стенку плоти к мозгу, или сможет ли он содрать кожу змеи. Лишь одно было ясно: красный водяной дракон должен вернуться в любое время, и если он атакует Ван Лина, то будь у него хоть 100 жизней, он все равно мгновенно умрет. Ван Линь взглянул на змею, потом вынул изо рта таблетку с противоядием, которую дал ему Горбун Мэн. От таблетки для бессмертных осталась всего лишь половина, но она по-прежнему была сокровищем для Ван Лина. Он отложил ее в сумку, потушил огненный шар. Лететь с таким ярким источником света было слишком небезопасно, Ван Линь решил лететь в темноте. Постепенно его глаза медленно привыкли к темноте, хотя он не видел всего, что его окружало, но он мог разглядеть смутные очертания. Помимо того, что камни здесь были в сотни раз больше, других отличий почти не было. Каждый шаг Ван Линь делал с большой осторожностью, замедляя скорость. Даже находясь в нескольких десятках футов от камня, он длительное время тщательно за всем наблюдал, прежде чем пошевелиться. Когда он приземлился на камень, его тело вдруг напряглось, когда перед ним промелькнула тень. Ван Линь затаил дыхание и замер, уставившись прямо перед собой. Постепенно он смог разглядеть силуэт. В центре камня была круглая тень. Эта тень была размером почти 1000 футов. Ее тело было усеяно длинными щупальцами. Тень, которая мелькнула только что, была одним из таких щупальцев. Как только Ван Линь все разглядел, он отступил назад. Это странное существо смогло выжить здесь. Его сила, несомненно, должна быть необъятной, и поэтому провоцировать его не стоит. Отойдя на несколько десятков футов, он подошел к краю камня. Не сводя глаз с существа, Ван Линь внезапно отскочил назад и взмыл в воздух, быстро удаляясь. Когда он отлетел на 1000 футов, Ван Линь облегченно вздохнул, и, глядя вверх на бесконечную пустоту, криво улыбнулся. Только добравшись до камня, на котором он первоначально очутился, он сможет найти отверстие, которое перенесет его из этого места. Ван Линь не решался расширять свое божественное сознание слишком далеко, чтобы случайно не задеть какое-нибудь могущественное существо. Он медленно поднялся вверх и, увидев, что там была огромная темная тень, поспешно остановился. Лишь осознав, что это был камень конической формы, он медленно приблизился к нему. Однако в это время вверху вдруг появился красный свет в сопровождении странного свистящего звука. Ван Линь сразу отпрыгнул в бок, неподвижно повиснув внизу конического камня. Он заметил только яркую вспышку света на другой стороне камня. Она опустилась вниз и внезапно бесследно исчезла. Когда она промелькнула, Ван Линь почувствовал покалывание в голове. Он с трудом смог разобрать, что этот красный свет на самом деле был красным водяным драконом, который вылетел из змееподобного существа в погоне за горбуном Мином. Теперь, когда этот водяной дракон летел обратно, он не знал, выжил ли горбун Мэн. Ван Линь мысленно усмехнулся, а затем, удалившись от камня, медленно взлетел вверх и, приземлившись на камень, принялся наблюдать за своим окружением. Этот камень был необитаем. После тщательного наблюдения Ван Линь, глубоко вздохнув, сел, скрестив ноги, выпил жидкость лингци и осторожно посмотрел вниз. Когда красный водяной дракон вернется в тело, то обнаружит небольшие изменения. Ван Линь опустился на камень, прижал правую руку ко лбу, и сфера, отражающая небеса, тотчас же вышла наружу. Его глаза вспыхнули, и сразу же вошел в мир снов. Как только он оказался внутри сферы, снизу раздался яростный рев. Красный водяной дракон молнией вылетел обратно, сбивая на своем пути огромные камни. Его зеленые глаза сияли холодным светом, пока он обыскивал все вокруг. Этот дракон обладал интеллектом, он понимал, что человек, укравший костный мозг, не мог уйти далеко. Даже после длительных поисков, когда он ничего не смог найти, он яростно зарычал. Не в силах смириться с этим, он свернулся на одном из камней и постепенно успокоился. Но вскоре он поднялся и бросился вперед, мимо камня, на котором Ван Линь видел тень с щупальцами. Когда водяной дракон пронесся мимо, щупальца сразу задрожали и быстро спутались вместе, образуя конус. Казалось, красный дракон был им не страшен. Существа столкнулись в поединке. Повсюду сверкали вспышки света и разносились волны духовной силы. Даже камень Ван Лина попал под ее воздействие и уменьшился почти в 2 раза. Этот поединок длился почти сутки, но вскоре все затихло. Тень отступила назад, а водяной дракон вынужден был залечить полученные раны. Через 10 дней Ван Линь вышел из мира снов и со вспышкой появился на вершине камня. Как только он оказался снаружи, он расширил свое божественное сознание и осмотрелся. Количество камней в окрестностях значительно уменьшилось, и вместо них в пустоте плавало много мелких камней. Через какое-то время Ван Линь расслабился, затем после недолгих размышлений, он тут же подлетел к вершине. Пролетев мимо нескольких камней, Ван Линь вдруг остановился. Он заметил, что прямо перед ним вдалеке кучка мелких камней вдруг куда-то исчезла. Ван Линь с серьезным выражением лица медленно отступил и одновременно направил правую руку вперед, на мелкие камни, и тихо произнес: «Вперед!» Куски камня полетели вперед, и вскоре Ван Линь заметил, что, не успев пролететь далеко, они куда-то исчезали. Сделав глубокий вдох, Ван Линь ясно увидел, что камни исчезали внутри черной дыры, которая раскрылась так же внезапно, как и исчезла. Ван Линь похлопал по дорожной сумке, и из нее вылетел летающий меч, который замер прямо перед его грудью. Ван Линь коснулся лезвия меча правой рукой, и летающий меч тут же ринулся вперед. За секунду он достиг того места, где исчезли камни. Внезапно черная дыра снова открылась. Когда она начала поглощать летающий меч, Ван Линь сформировал несколько ручных печатей и закричал: «Разбейся!» Летающий меч с треском разлетелся на куски, а черная дыра закрылась. Некоторые фрагменты меча успели вылететь наружу. Ван Линь продолжал смотреть вперед, когда один из фрагментов поменял свое направление и вернулся к руке Ван Лина. «Это не временный разлом», — сразу же определил Ван Линь. Все это время он боялся, что эта черная дыра была временным разломом. Если бы его опасения оправдались, то опасность нахождения здесь лишь возросла бы. Сейчас Ван Линь не был пожирателем душ, он находился в смертном теле, а под действием временного разлома, оно разлезлось бы на куски. Выдохнув с облегчением, Ван Линь протянул руки, и вмиг все мелкие камни, витавшие в пространстве, собрались вокруг него в форме кольца. Облетев близлежащие камни, Ван Линь пришел к выводу: образование, похожее на временный разлом, на самом деле было неизвестным существом, которое нельзя было увидеть невооруженным глазом. Биологическая структура тела этого существа была крайне странной. Даже для божественного сознания было трудно ее разглядеть. Опыт пожирателя душ Ван Лина, когда он провел множество лет в мире мертвых, подсказывал ему действовать осторожно. В логове дракона опасность поджидала на каждом шагу. Любая малейшая ошибка, особенно для культиватора на стадии Дзидан, могла означать мгновенную смерть. Пока Ван Линь молча подсчитывал, сколько времени прошло с тех пор, как он здесь оказался, он не успел пройти и 500 километров. В обычных условиях он пролетал такое расстояние достаточно быстро, но сейчас ему понадобилось для этого несколько дней. Через несколько дней Ван Линь окончательно запутался во времени. Вся его энергия уходила на то, чтобы постоянно быть начеку. После короткого перерыва на камне Ван Линь сделал глубокий вдох и поднялся на ноги. Затем он указал правой рукой сразу на несколько точек в пространстве, и к нему тут же подлетел летающий меч. Он резко вспыхнул, и словно безумный начал вращаться вокруг огромных камней, отсекая от них большие куски. Ван Линь протянул руки, и куски гравия сразу начали сливаться воедино. В последнее время Ван Линь использовал эти камни, чтобы очистить себе путь, и всякий раз, когда у него заканчивались мелкие камни, он использовал окружающие материалы. Когда мелкие камни снова сформировали кольцо, Ван Линь сразу же прыгнул вперед и медленно продолжил свой полет. Через какое-то время Ван Линь остановился и нахмурился. Его глаза вспыхнули, когда он заметил, что его окружает. Темнота здесь была не такой густой, и со всех сторон проникало слабое сияние. Только у Ван Лина не было времени выяснять, где находился источник света. Сейчас он смотрел прямо перед собой, в его сердце возникло плохое предчувствие. К этому времени его глаза полностью привыкли к темноте, а с проблесками света он видел все довольно ясно. По его приблизительным подсчетам, в радиусе 10 тысяч километров был всего один островок плавающих камней. Все это противоречило здравому смыслу. По своему опыту Ван Линь знал, что каждые несколько километров ему попадались мелкие камни, и даже если они были разрушены, то от них оставалась пыль. Но здесь ничего не было. Это можно было объяснить только двумя способами. Здесь произошла жестокая битва, которая вызвала ураган, разогнавший все камни. Или же здесь обитали бесчисленные существа, которые, так же как и пространственные разломы, поглотили все камни. К такому выводу Ван Линь пришел после того, как увидел собственными глазами, как огромный конусообразный камень был съеден в одно мгновение. Ван Лина одолевали сомнения. Если это было правдой, тогда ему придется обойти это место стороной, иначе его настигнет большая опасность. Ненадолго задумавшись, он указал правой рукой на кучу мелких камней впереди, которые сразу зашевелились и вошли на опустошенную территорию. Даже после того, как они отплыли довольно далеко, они не исчезли. Ван Линь все взвесил и, используя руки, направил камни в разные стороны, образуя формацию. Ван Линь не спешил. Он молча наблюдал за тем, как камни медленно плыли вперед, приближаясь на расстояние 5000 километров от огромного камня. Как только они приблизились, один из камней внезапно исчез. Ван Линь прищурился. Он пристально смотрел на камни. Через некоторое время еще один кусок камня исчез в мгновение ока. После этого все остальные камни начали исчезать за ним вслед, пока ничего не осталось. Глаза Ван Линь сверкнули. За последние несколько дней наблюдений он кое-что заметил. Эти существа, подобные пространственным разломам, не могли передвигаться и постоянно располагались в одном месте. Однако это не исключало возможности, что именно существо могло передвигаться. Это место было слишком странным, и Ван Линь решил, что лучше он потратит время на обходной путь, чем войдет в это опасное пространство. В конце концов, ошибки здесь были непозволительны. Приняв твердое решение, Ван Линь отступил назад и, снова используя летающий меч, отсек кучу мелких камней от больших глыб, чтобы сформировать вокруг себя кольцо. Постепенно он становился все мрачнее. Он летел уже довольно долго, но это опустошенное пространство казалось бесконечным. Ван Линь несколько дней пытался обойти его стороной, но в итоге ему пришлось сдаться. Обогнуть эту зону было невозможно. Глава 171. Глава 171. Нефритовая лента, оставленная Лиму Ван. Было ясно, что обойти эту местность невозможно, так что оставался единственный путь – напрямую. Ван Линь мысленно вздохнул, а затем указал правой рукой на летающий меч, который тут же молнией пронесся назад и начал разрезать камни позади Ван Лина. Постепенно образовалось немало мелких камней. Ван Линь собрал их вместе, образуя вокруг себя кольцо. Постепенно дробленых камней вокруг его тела становилось все больше. Когда вокруг него собралось около 6-7 колец, он уже принял определенное решение и достал мерцающий летающий меч. С огромной массой окружавших его камней, Ван Линь вдруг бросился в опустошенное пространство. Когда он вошел в него, он сбросил скорость, преодолев длинное расстояние. По пути ему не встретилось ни одно препятствие, абсолютно никакой опасности. Однако Ван Линь не забывал про осторожность, и сейчас он был готов ко всему. Он не верил, что этот путь будет безопасным и спокойным. Наоборот, он предпочел бы, чтобы здесь оказалось какое-то огромное существо. Это подарило бы ему ложное ощущение безопасности. Пока он был сосредоточен, мерцающий летающий меч молнией разрезал камни, крепко сжимая в руках нефритовый талисман Янинь. Он расширил свое божественное сознание. При этом он надежно сжимал свою дорожную сумку, чтобы в любой момент, при малейшей опасности, можно было достать нужное оружие. В душе Ван Линь еще больше насторожился. Пройдя еще немного вперед, его божественное сознание вдруг что-то почувствовало, и без колебаний и почти без раздумий, Ван Линь рывком отступил назад, одновременно используя магическое оружие Янинь, нефритовый талисман, чтобы быстро образовать световую завесу. Стоило ему отступить, как на его прежнем месте возникли две дуги. Эти дуги объединились вместе, чтобы сформировать широко открытую пасть.